Ни одна сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния нирваны или же абсолютной чистоты, иначе нежели через эоны страданий и познавания зла, так же как и добра, ибо в противном случае последнее останется непонятым. Между человеком и животным, монады или дживы которых в основании своем тождественны, существует непроходимая бездна разумности и самосознания. Что есть человеческий разум в его высшем аспекте, откуда он, если он не есть доля естества, и в некоторых редких случаях воплощение само естество высшего существа, существа, принадлежащего к более высокому и божественному плану? Может ли земной человек, Бог в животной форме, быть продуктом материальной природы лишь в силу эволюции, так же как земное животное, которое разнится от земного человека внешнюю формою, но ни в коем случае не материалами своих физических тканей, и одушевлено той же, хотя и неразвитой монадой, возможно ли это, когда мы видим, что мыслительные потенциальности этих двух разнятся как солнце от светлячка? Что же это, что создает такое различие, если только человек не есть животное плюс живой Бог внутри этой физической оболочки? Приостановимся на минуту и серьезно поставим себе вопрос, не обращая внимания на фантазии и софизмы как материалистической, так и психологической современной науки. Тайна, относящаяся к высокодуховным предкам божественного человека, находящегося внутри земного человека, очень велика. Намеки на его двоякое создание имеются в Пуранах, хотя эзотерическое значение этого может быть понято лишь путем сопоставления многих различных описаний, читая их в их символическом и аллегорическом характере. То же самое мы встречаем в Библии, в книге Бытия и даже в посланиях Павла. Ибо тот Создатель, который во второй главе книги Бытия назван «Господь Бог», в оригинальном тексте есть никто иной, как Элохим или боги, владыки во множественном числе. И тогда как один из них создает земного Адама из праха, другой вдыхает в него дыхание жизни, и третий делает из него живую душу. Все эти значения переданы множественным числом слова «элохим». Или, как говорит Павел, первый человек из земли, второй, последний, или вернее высший, Господь с небеси. Первое послание к Коринфянам, 15:47. Из тома первого к станции 4.1а. Термины «сыны огня», «сыны огненного тумана» и тому подобное в станциях и комментариях требуют объяснения. Они связаны с великой изначальной и всемирной тайной, и нелегко пояснить это. Агни-йога о населении Земли. «Сыны огня» противопоставляются сынам Земли. Елена Ивановна Рерих поясняла это различие. Строго говоря, духом и духами, рожденными от земли, мы можем считать лишь князя мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под известным светилом, которое на всем инвентару остается его ведущей звездой. Так князь мира сего принадлежит к земле, и он в силу своих прежних достижений на другой планете – и по космическому праву является ее хозяином, и понятно, что ему ближе всего будут те духи, которые тоже зародились под соответствующим ему лучом. Но много на нашей земле духов, принадлежащих в сущности своей или имеющих в себе потенциал энергии других миров, входящих в нашу Солнечную систему, и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны, потому в тайной доктрине и указаны двойные предки человечества – лунные и солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас самим человечеством, вернее большинством его, но солнечные предки – суть – те сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров – как уже сказано, в конце третьей расы